земные вещи принимай здесь за самое слабое изображение небесных. Что же происходит с душой после трех дней? То, о чем вне христианства мы не находим фактически ничего здравого и достоверного, кроме фантазий. Православие же приоткрывает человеку тот мир, чрезвычайно важный для этой жизни стороны. Речь идет о мытарствах. Мытарство на богословском языке – истязание, обличение грехов душ по разлучению их с телом прежде суда Божия над ними, производимое в воздушном пространстве злыми духами. Души святых не подвергаются им. Подробно о мытарствах говорит Макарий Александрийский. Митрополит Московский Макарий, говоря о состоянии души после смерти, писал: «Должно, однако, заметить, что как вообще в изображении предметов мира духовного для нас, облеченных плотью, неизбежны черты, более или менее чувственные, человекообразные, так, в частности, неизбежно допущены они и в подробном учении о мытарствах, которые проходит человеческая душа при разлучении с телом. А потому надобно твердо помнить наставление, какое сделал ангел преподобному Макарию Александрийскому, едва только начинал речь о мытарствах: «Земные вещи принимай здесь за самое слабое изображение небесных». Надобно представлять мытарство не в смысле грубом, чувственном, а сколько для нас возможно, в смысле духовном, и не привязываться к частностям, которые у разных писателей и в разных сказаниях самой Церкви при единстве основной мысли о мытарствах представляются различными. Приведенные слова ангела никак нельзя забывать, когда соприкасаемся с сообщениями о том мире и рассказами о мытарствах. Умирал епископ Смоленский и Дорогобужский Сергий Смирнов. Старенький, милый, приятный человек. Но духовным и подвижником назвать его было трудно. Очень показательна была его кончина. Он все время озирался вокруг себя и повторял: «Все не то, все не так». Его удивление можно понять. Хотя мы и понимаем, что там все должно быть не так, тем не менее невольно продолжаем представлять себе ту жизнь по образу и подобию жизни этой. И ад, и рай, по Данте или Мильтону, и мытарство, опять-таки, в соответствии с теми картиночками, которые с любопытством разглядываем в разных брошюрах. Хотим ли мы этого или нет, но никак не можем отрешиться от примитивных земных представлений. Ну а как еще можно? Один из подходов к пониманию реальностей того мира мы можем найти в современной науке, которая описывает, например, мир атома для широкой аудитории с помощью земных аналогий. Так физики, исследующие элементарные частицы, утверждают, что в макромире, нашем мире, нет понятий, способных адекватно выразить реальности микромира. Поэтому, чтобы как-то представить их публике, физики вынуждены находить и придумывать слова, названия и образы, взятые из нашего привычного опыта. Правда, картина подчас вырисовывается фантастическая, но тем не менее понятная по своей идее. Вот как, например, описывает поведение электрона создатель первой атомной бомбы Оппенгеймер. Если мы спросим, постоянно ли нахождение электрона, нужно сказать «нет». Если мы спросим, изменяется ли местонахождение электрона с течением времени, нужно сказать «нет». Если мы спросим, неподвижен ли электрон, нужно сказать «нет». Если мы спросим, движется ли он, нужно сказать «нет». Или взять понятие «волны частицы». Если вдуматься, то оно звучит довольно абсурдно, поскольку волна не может быть частицей, а частица – волной. Но с помощью этого парадоксального понятия, не вмещающегося в рамки нашего так называемого «здравого смысла», ученые пытаются выразить двойственный характер природы материи на уровне элементарных частиц атома, которые в зависимости от конкретной ситуации проявляются то как частица, то как волна. Таких парадоксов современная наука предлагает множество. Чем они для нас полезны? Тем, что показывают, что если так ограничены возможности человека в познании и выражении на человеческом языке реальности даже этого мира, то, очевидно, эти возможности еще более ограничены в понимании мира того. Поэтому все его описания носят условный, знаковый характер. Библия наполнена так называемыми антропоморфизмами, когда Бог изображается подобным человеку. И, к сожалению, мы очень часто склонны принимать образы и аналогии в описаниях того мира за саму действительность, в результате чего создаются совершенно искаженные представления не только о рае, аде, мытарствах и другом, но и о самом Боге, о духовной жизни, о спасении. Эти искажения легко могут ввести христианина в заблуждение, увести в язычество. А христианин – язычник. Что худшего может быть? Святой Иоанн Кассиан Римлянин писал по этому поводу. «Если эти и подобные места Писания понимать буквально, в грубом чувственном значении, то выйдет, что Бог спит и пробуждается, сидит и ходит, обращается к кому и отвращается от него, приближается и удаляется, и члены телесные имеет, главу, очи, руки, ноги и подобное. Как этого всего бескрайнего святотатства нельзя буквально разуметь о том, кто по свидетельству Писания же невидим, неописуем, вездесущ? Так без богохульства нельзя приписывать ему и возмущение гневом и яростью. Но все подобные описания таковы, что, кажется, мы начинаем что-то понимать, но... И это «но» – главное, что нужно иметь в виду, пытаясь осмыслить те же мытарства и вообще посмертное существование души. Реальности там совсем другие. Там все не так, как здесь. Так вот, когда ангел говорил преподобному Макарию о вещах небесных и земных, то прежде всего речь шла о мытарствах. И понятно, почему он его предупреждал. При всей простоте их земного представления, в действительности они имеют совсем иной, глубокий духовный, небесный смысл. И подобного смысла нет ни в одном из религиозных учений, в том числе и в религиях инославных. Так католицизм, например, своим догматом о чистилище и учением о так называемом лимбе глубоко исказил картину посмертного состояния человека. Чистилище – это место страданий для возмещения недостатка заслуг человека в удовлетворении правосудию Бога. Лимб – место между раем и чистилищем, где находятся души некрещенных младенцев, которые и не страдают, и не наслаждаются. Вот до какого теологического неразумия можно дойти, не считаясь со святоотеческим учением. Церковное предание гласит, что душа по смерти тела сначала проходит райские обители, а затем в большинстве, по-видимому, случаев и так называемые мытарства. Те и другие для души являются своего рода экзаменами. И как любые экзамены, они, естественно, могут быть сданы различно. При разлучении души нашей с телом, говорит святой Кирилл, архиепископ Александрийский, предстанут пред нами с одной стороны воинство и силы небесные, с другой – власти тьмы, злые миродержатели, воздушные мытари-начальники, истязатели и обличители наших дел. Узрев их, душа возмутится, содрогнется, вострепещет и в смятении и в ужасе будет искать себе защиты у ангелов Божиих. Но и будучи принята святыми ангелами и под кровом их протекшее воздушное пространство – и, вознесшись на высоту, она встретит различные мытарства, как бы некоторые заставы, или таможни, на которых взыскиваются пошлины, кои будут преграждать ей путь в царствие, будут останавливать и удерживать ее стремление к нему.